Патриарх слегка изменился в лице и, обойдя стол, медленно взъерзнул на высокое кресло. Кажется, выход был найден, но следовало еще продумать детали и тщательнейшим образом. «Ты говоришь, цинковый гроб? Значит, погиб при взрыве? То есть патриоты извлекли останки из-под обломков, передали нам?» Тут на лице патриарха обозначилось некое сомнение. «Цинковый», — повторил он с неудовольствием. «Нет, не солидно. Лучше урну с прахом. Конечно, идеальный вариант — это мумия, но... На то, чтобы изготовить мумию, у нас просто нет времени». Вновь призадумался. «Позволь, а как же официальная версия с болезнью?» «Вполне стыкуется. Почувствовал приближение смерти и решил пасть в бою. Тот же вариант Че Гевары, только чуть усложненный». «Ну, хорошо. А сегодняшние бюллетени? Кто их вывешивал?» «Враги? Кому ж еще?» — преданно глядя на патриарха, молвил Петерим. «Внутренние враги. Открытый процесс над ними сразу после похорон. Без этого никак». Порфирий вздохнул. «Очень не хотелось жертвовать седеньким, ясноглазым Дедимом. Но что делать надо?»